Так помолясь, совершила сама возлияние богиня. После двуярусный кубок она подала Телемаху. В свой помолился черед и возлюбленный сын Одиссеев. Те же и Жарев, и Свертелов, снявши хребтовое мясо, роздали части и начали пир многославный. Когда же был удовольствован голод их сладким питьем и едою, речь обратил к посетителям Нестор, герой Геренейский. «Странники, мне уж теперь неприлично не будет спросить вас, кто вы, понеже уж пищей вы насладились довольно. Кто ж вы, скажите, откуда к нам прибыли влажной дорогой, дело ли какое у вас? Или без дела скитаетесь всюду, взад и вперед по морям, как добычники вольные мчася, жизнью играя своей и беды приключая народом?» С духом собравшись, на то рассудительный сын Одиссеев, так отвечая, сказал, и Афина ему ободрила сердце, чтоб Нестора мог он спросить об отце отдаленном, также, чтоб в людях о нем утвердилась добрая слава. «Сын Нелеев, о Нестор, великая слава Ахеен, знать ты желаешь, откуда и кто мы? Всю правду скажу я. Мы из Итаки, под склоном лесистым Неона лежащий, прибыли ж к вам не за общим народным, за собственным делом. Странствую я, чтоб молву об отце вопрошая проведать, где Одиссей благородный в бедах постоянной, с которым, ратуя вместе, вы град Элеон, говорят, сокрушили. Прочие ж, сколько их ни было, против троян воевавших, бедственно слышали мы в стороне отдаленной погибли все, а его и погибель от нас неприступно крани он скрыл. Где нашел он конец свой, не знает никто. На земле ли твердый он пал, пересиленный злыми врагами? В зыбях ли море погиб, поглощенный холодной волной Амфитриты? Я же колено твои обнимаю, чтоб ты благосклонно участь отца моего мне открыл, объявив, что своими видел глазами и что от какого услышал случайно странника. Матерью был он рожден на беды и на горе. Ты же, меня не щадя и из жалости слов не смягчая, все расскажи мне подробно, чему ты был сам очевидец. Если же чем для тебя мой отец, Одиссей благородный, словом ли, делом ли мог быть полезен в те дни, как с тобою втрое он был, где столь много вы бед претерпели, ахейцы, вспомни об этом теперь». И поистине все расскажи мне.